Глава 9. Котловина. Тишину раннего осеннего утра пронзил отчаянный вопль Норца Амена. Толпа заволновалась. Норц двинулся к центру большой поляны, сметая на своем пути всех и каждого. Его захлестнула боль и дикая ярость, из груди рвался неистовый крик «Нильц!». Большинство дровосеков тоже узнали младшего Амена, сына их товарища. Но охотникам с вершины было невдомек, какая трагедия тут разыгралась. Они видели только, что какой-то обезумевший верзила бросился к окровавленному ребенку. Четверо поимщиков и вовсе ничего не понимали, к счастью для них. Ведь когда тебя вот-вот сотрут в порошок, лучше не знать об этом до последнего. Джон Мич, Торн и Рашпель окаменели, разинув рты, и тупо уставились на мальчика и пустой мешок. До них дошло одно — это не Тоби. Нортс бросился на колени возле лежащего сына, бережно взял его на руки. Мальчик открыл глаза и взглянул на отца. Нортс больше не стыдился, слез, они градом лились из его глаз на израненного ребенка. «Нильс, бедный мой Нильс!» Возле рта мальчика виднелась продольная полоса. Не шрам, как у Тоби, а нарисованная линия. Яркая, красно-коричневая. Нортс вспомнил приметы преступника — подросток лет 13, на щеке возле рта продольный шрам. Ну да, с такой яркой полосой на лице Нильса вполне могли принять за Тоби. «Зачем же ты это сделал?» — простонал несчастный Норц Амон. «Зачем?» — он поднялся с ребенком на руках. «Зачем?» Низко-низко склонился над сыном, приблизив ухо к его лицу. Нильс селился что-то сказать, с трудом шевелил посиневшими губами. Отец услышал шепот, чуть слышный выдох. «Ради Тоби». И Норцу Амену в одно мгновение открылась истина. Нильс решил спасти друга. Нарисовал полосу возле рта и выдал себя за него, чтобы спить со следа великое множество охотников. Его 3 часа тащили по шершавой коре, жестоко сдирая кожу, а он терпел, лишь бы выиграть время для Тоби. Пожертвовал собой ради другого. Норца захлестнуло новое чувство. Он больше не кричал и не плакал, он восхищался мужеством сына. Раньше он ни в грош его не ставил, не слушал, не принимал всерьез. И вдруг теперь осознал, что Нильс настоящий герой. Герой! Норц Амон стоял неподвижно, возвышаясь над толпой. На поляне воцарилась абсолютная тишина. Ее нарушал лишь странный ляск. Норц обернулся. 4 поимщиков стучали зубами от страха. Ляск сопровождался глухим постукиванием. Ритмично ударялись одна о другую, злополучных охотников дрожали коленки. Если бы Норц тоже был героем, он не снизошел бы до мести. «Сказал бы, это мой сын!» Глянул бы на них люто и прошел мимо, унося Нильса в дом на руках. Однако Норц оказался всего лишь отцом героя, и он позволил себе небольшую слабость. Ненадолго передал Нильса другу, подошел к танцорам с кастаньетами и долго смотрел в глаза их вожаку. Тот трясся, как осиновый лист, и в конце концов пролепетал, пуская слюни. «Мы, похоже, того, ошиблись». «Похоже, того», — кивнул Норц. О том, что за этим последовало, рассказывают по-разному. Одни говорят, что Норц придушил вожака и уложил остальных, орудуя им как дубиной. Другие, что верзила столкнул всех 4 лбами, будто в тарелке ударил. Третьи, что он сгреб их одной рукой в охапку, а другой угостил на славу. Четвертые, что он и замахнуться не успел, как они попадали на земь и растеклись, будто раздавленные слизняки. Впоследствии Норц клялся, что на самом деле пальцем к ним не притронулся. Тем не менее, первая версия казалась всем наиболее правдоподобной. Покончив с поимщиками, Норц Амон снова взял сына на руки и растворился в толпе. Джо Митчу никак не удавалось выплюнуть окурок, он даже полез у него из носа. Митчем овладела тяжкая вязкая злоба. Между тем Торн подхватил чемодан, а Рашпель не удержался и подло пнул ногой одного из распростертых на земле охотников. Наконец Джо Мич отрыгнул табачную жвачку, забрызгав тройной подбородок и рявкнул. «Мне нужен он!» 3 слова. Всего 3 слова определили дальнейшую судьбу Тоби. Однако в то утро дровосеки твердо решили, что больше не будут преследовать мальчика. Хватит того, что из-за проклятой охоты пострадал сынишка Норца Амона. Утро Нильса Амона прочно вошло в историю дерева. Впервые дровосеки воспротивились Джо Мичу, большому соседу, не бросились в погоню, разошлись по домам. Даже если бы Нильс скончался от ран, его бы запомнили. Он что-то изменил и в окружающем мире, и в жизни Тоби, но, к счастью, Нильс Амон выжил. Ему предстояло еще многое совершить. Итак, дровосеки остались в своих зарослях, а вот охотники с вершины продолжили травлю малолетнего преступника. Уходя с большой поляны, они пожирали глазами чемодан, который уносил Торн. Миллион! Они мечтали о нем. Никто из них не догадывался, что в чемодане нет ни монетки. Джо Митч, жестокий палач и обманщик, с самого начала не собирался выплачивать никому никакой награды. В чемодане лежали страшные орудия пытки. Если бы Тоби поймали, то заставили бы выложить все, что он знал. Джо Митч не подозревал, что как раз в это время, на рассвете пятого дня скитаний, Тоби оказался в болотистом краю окраинных поселений, то есть в гостях у него самого, поскольку множество ветвей тут безраздельно принадлежало большому соседу. Тоби не знал, что вторгся на запретную территорию во владение Джо Митча. Джо преданно служили 150 человек, составляя своего рода ядро его армии. Миллионы же других работали на него, подгоняемые нуждой и безысходностью. Эти верные 150 были худшими негодяями из всех, кто когда-либо осквернял дерево своим присутствием. Их жестокости и глупости хватило бы на 1000 подонков. Почти все они стали управляющими в обширных имениях Митча. Тоби мог запросто попасться кому-нибудь из них на глаза и пойти на корм долгоносикам. Но он об этом не догадывался и спокойно брел по мрачным веткам с изъеденной покрытыми струпьями, свисавшей клочьями корой. Прежде он здесь не бывал. Несомненно, нижние ветви — рай по сравнению с отравленными серыми подступами к ним, — думал мальчик. Внезапно он припал к коре и спрятался за отслоившейся чешуйкой. Позади послышался топот и гул голосов. Было уже 6 часов утра, но, вопреки обыкновению, Тоби продолжил путь. Им овладело нетерпение, он решил рискнуть. Ведь послезавтра он будет дома, в Онессе. Мысль об этом заставила забыть об опасности. Мальчик наблюдал из укрытия за унылой процессией. Сначала показался долгоносик. Никогда еще Тоби не видел такого огромного насекомого. Со всех сторон его окружали люди в шляпах и кожаных плащах. У каждого на спине виднелись буквы «ДДМ». Они опутали жука веревками и куда-то его тащили. Тоби мгновенно сообразил, где оказался. Хоть он и провел 5 лет в изгнании, но все-таки слышал о самом крупном предприятии под названием «Древесина Джо Митча», что принадлежало большому соседу. Люди тянули за веревки и переговаривались. «Эй, ты, не упусти его!» — крикнул один. «Каждую ночь какой-нибудь да сбежит. Одним больше, одним меньше. Какая разница?» — возразил другой. «А если их пересчитают и узнают, что не хватает именно этого?» «Да у хозяина их столько, что он со счета сбился!» — проворчал третий. Стало быть, Тоби подобрался совсем близко к ферме по разведению долгоносиков, принадлежавшей Джо Митчу. Работяги вели к загону сбежавшее насекомое, и мальчик решил пойти за ними следом. От отца он узнал, что засилье долгоносиков представляет серьезную угрозу для дерева. Один жук за день съедает невероятный объем древесины, в 10 раз превышающий его собственный вес. Долгоносики быстро плодятся, и в скором времени от дерева останутся одни опилки. Маленькая процессия приблизилась к ограде, опоясывающей ветку, и остановилась, чтобы открыть громадные ворота и запустить внутрь долгоносика, оплетенного веревочной сетью. Тоби, издали наблюдавший за работниками Митча, подумал, что увидел достаточно. Он отполз по коре в сторону, развернулся и едва не наткнулся на человека в шляпе и кожаном плаще с нашивкой древесины Джо Митча, неожиданно возникшего позади него. По счастью, тот был слишком взволнован и озабочен, так что Тоби не заметил. Он подбежал к работягам, крича: «Сюда идут охотники с вершины, человек 100, из тех, что ищут мальчишку. Они не должны увидеть сбежавшего долгоносика». Один из тех, кто тащил жука, большим пальцем приподнял шляпу, нализавшую ему на глаза, и Тоби мгновенно его узнал. Несколько недель назад этот человек явился к ним в дом на нижней ветви. При одном воспоминании мальчик передернуло. Росточком пониже Тоби, с отвратительным, сморщенным желтым личиком, такого не сразу забудешь. У него была, на удивление, маленькая голова, поэтому шляпа без конца сползала на лицо. Он гаркнул. «Живи, открывайте ворота, бестолочи! Сборище инвалидов!» Тоби понял, что раздумывать некогда. Он в ловушке. С одной стороны ограда, с другой — полчища охотников. Но за оградой все-таки есть надежда спастись. Нужно туда проникнуть. Между тем, малоголовый осыпал других работяг бранью и отдавал приказы. Близ окраинных поселений кора сплошь размокла, сгнила, и путник проваливался в коричневую жижу по колено. Тоби подполз поближе на карачках, высунув из сырой гнили только голову. Он воспользовался суматохой. Люди суетились, спешили, шлепали по жиже, пытаясь поскорее открыть увязшие створки. Пока малоголовый с желтым личиком лютовал, Тоби пробирался к воротам, по уши в грязи, будто червяк. Он подлез под брюхо огромного долгоносика, который был в 10 раз крупнее его. Из склизкого болота высовывались только лоб, глаза и нос мальчика. Ему удалось проскочить в миллиметре от злобного коротышки, ругавшего своих подчиненных, на чем свет стоит. Проползти между лапами долгоносика, высунувшись ухватиться за веревку, стягивающую брюхо жука, подтянуться на руках и продеть ноги под другую веревку, намотанную ближе к задним лапам, как раз вовремя. Ворота поддались, и процессия двинулась дальше. Тоби ехал под брюхом у долгоносика, и, почуяв его, насекомое забеспокоилось. Они вошли внутрь ограды. Перемазанный грязью мальчик сливался с темным жуком. Малоголовый постоянно поправлял шляпу, закрывавшую ему пол лица, и шпынял остальных. Ворота за ними закрылись. Четверть часа люди в шляпах и долгоносик тащились дальше по жиже, как вдруг малоголовый взревел «Стоять!». Расталкивая работяг, медленно подошел к долгоносику и стал шарить рукой по его брюху. Взялся за веревку и резко дернул вниз. Вся сеть слезла, и насекомое очутилось на свободе. Тоби умудрился спрыгнуть в грязь за минуту до этого. Почувствовал, что пора уходить, и был прав. Теперь он наблюдал с безопасного расстояния, как долгоносик, разбрызгивая жижу, пополз под уклон. Люди же, наоборот, полезли на бугор. Некоторое время он неподвижно сидел в трясине. Было около полудня. От нестерпимой вони Тоби едва мог дышать. Маленький беглец начинал жалеть, что проник на ферму. Совсем недавно ему казалось, что он почти у цели, но теперь он заперт, окружен высокой оградой с колючками наверху. Как отсюда выбраться? Перед ним было две дороги. По одной ушли люди, по другой полз долгоносик. Он последовал за жуком. И не пожалел о своем выборе, хотя целый час месил грязь, прежде чем ему открылось ужасающее зрелище. Некоторые картины нельзя забыть, они пугают нас сами по себе. Некоторые нельзя забывать, они предвещают грозное будущее. Тоби увидел нечто одновременно пугающее и зловещее. Оно навсегда запечатлелось в его памяти. Мальчик стоял на краю глубочайшей котловины, гигантской ямы, образовавшейся на ветке, лишенной листьев. Казалось, что котловина живая, все у нее внутри колебалось и копошилось. Она будто бы разлагалась на глазах, извергая вонь. Бесчисленная армия долгоносиков с измазанными грязью лапами вгрызалась и закапывалась в мягкое дерево. На панцире у каждого было выжжено клеймо «Древесина Джо Мич». Отсюда годами расползались по всему дереву и подтачивали его сотни насекомых, призванных создавать грязные, убогие жилые комплексы ДДМ, якобы спасающие вершину от перенаселения. Больше всего Тоби поразило то, что он уже встречал невероятно точное описание этого кошмара в работах своего отца. Сим Лолнес предвидел катастрофу вплоть до малейших подробностей. 8 лет назад он издал книгу под названием «Источенный мир», где описывал такую вот котловину. А еще через год напечатал статью «Роскошь и расточительство». После этого Джон Митч предложил Верховному Совету проект закона о запрете производства бумаги, а также выпуска книг и газет. Само собой, новый закон способствовал сохранению окружающей среды. Джон Митч радел о благе дерева и потому желал, чтобы профессор Лолнес навсегда заткнулся. К счастью, Совет тогда его не поддержал. Тоби долго смотрел, как зачарованный, в разверстую бездну. Теперь он понял, отчего дерево стремительно теряет силы, и о чем последние 5 лет на нижних ветвях постоянно твердил отец. Просто-напросто составив кривую изменения температуры воздуха, профессор Лоунас пришел к выводу, что с каждым годом лето становится все жарче. Тоби радовался долгому лету, теплым солнечным дням, но отца это наблюдение не на шутку встревожило. «Просто так ничего не меняется», — повторял он. И в своих рассуждениях всегда учитывал это золотое правило. Причину потепления он видел в том, что поредела листва наверху. Даже в изгнании, так далеко от вершины, профессор Сим Лолна с путем логических рассуждений мог проследить за происходящими там изменениями. Тоби, лежа в грязи на животе, предавался размышлениям и вдруг очнулся. Он задумал оползти котловину по краю, но почувствовал, что не может пошевелиться, его словно вдавило в кору. Наверное, ноги отлежало, они онемели. Нужно их разработать. Не переворачиваясь на спину, он попытался дотянуться до ног руками, чтобы размять их и разогнать кровь. Однако вместо этого нащупал что-то жесткое и тяжелое, прижавшее его ноги, что-то жесткое, гладкое, закругленное. Он с трудом обернулся, стремясь разглядеть странный предмет, и обнаружил башмак. Башмак втаптывал Тоби в грязь. Он попытался спихнуть его, но тут к башмаку подоспела помощь. Еще один башмак. От удара Тоби ткнулся лицом в грязь. Когда башмаки месят тебя в вонючей жиже, а сверху доносится глупый, скрипучий, глумливый смех, нет сомнения, что там есть кто-то еще. Кто-то ходил по нему в башмаках, смеялся, а потом и заговорил. Тоби сразу узнал его по голосу. Малоголовый, отвратительный тип, руководивший поимкой сбежавшего жука и водворением его обратно на ферму. «Ну что, маленький спиногрыз, пришел навестить меня?» «Все, теперь я пропал», — подумал мальчик. У него даже мелькнула мысль, не лучше ли пока не поздно окунуться с головой в жижу и задохнуться, нежели попасться в лапы подручных Джо Митча.